На краю чужого мира. Глава 1. К барьеру, глядя на двух мужчин, стоящих друг напротив друга, сурово произнес распорядитель дуэли. Мужчины синхронно кивнули и направились к центру круга. В трех шагах друг от друга они замерли и принялись сверлить оппонента ненавидящими взглядами. Распорядитель, боярин Лопухин, тяжело вздохнул и, выдержав паузу, спросил: «Господа, не желаете ли примириться?» Мужчины вновь синхронно покачали головами. Распорядитель еще раз вздохнул и произнес: «Дуэль до первой крови. Как только я отдам команду о начале, вы можете использовать оружие. Никакого призыва брони, никаких дистанционных атак, лишь призванная шпага. Как только кто-то из вас пустит первую кровь, я прикажу остановиться, и вы делаете два шага назад. Бой будет окончен победой того, кто останется цел. Вам все понятно, князь?» Иван Федорович Долгоруков, наследник богатейшего рода Белоградской империи, молча кивнул. Он проделал это с таким надменным видом, что распорядитель едва удержал на лице равнодушное выражение. Князю было около 25, высок, прекрасно сложен, немного смугл, глаза темные, волосы чернее самой ночи, это давали о себе знать горские корни матери. Распорядитель посмотрел на его оппонента. «А вам, боярин?» Стоящий справа мужчина, ровесник князя, боярин Михаил Иванович Бильский, коротко кивнул. Был он полной противоположностью оппонента. Кожа светлая, волевой подбородок с ямочкой, глубоко посаженные ярко-зеленые глаза смотрели на всех с неприязнью. Его волосы, забранные в хвост, белы, как снег, других в роду Бильского не было, сильная кровь. Вот только род боярина давно захерел и обеднел. И если род его противника был в первой десятке самых сильных аристократических фамилий, то Бильские прочно обосновались в середине второй сотни. И большая удача, что покойный батюшка сумел пристроить единственного сына в императорскую гвардию. А еще Бильские, темный род, которые в последние 100 лет были не в почете, в отличие от Долгоруковых, которые всегда были светлыми. Вот она ирония. Белые волосы темного рода и черные у светлого. Клинки, приказал распорядитель. Мужчины синхронно отшагнули друг от друга, разрывая дистанцию до 5 шагов. Михаил призвал своего родового темного духа, и тот, следуя приказу, материализовал в его руке черную шпагу. Князь, стоящий напротив, призвал точно такое же оружие, только золотистое. Начали, скомандовал распорядитель и отступил к краю дуэльной площадки, находящейся в императорском саду, буквально в нескольких сотнях метров от дворца самодержца Белоградского. Черная и золотая шпага скрестились в стремительных выпадах. Несмотря на то, что оружие было создано духами, звук оно издало вполне натуральной стали. Михаил внимательно следил за Долгоруковым. Князь был заядлый дуэлянт, бабник и повеса, грубиянный скандалист. Будучи пьяным, он оскорбил случайно оказавшегося с ним в одной компании гвардейского лейтенанта. В принципе, это и послужило причиной дуэли. Вот только Бильский не просто так протирал штаны в гвардии, первой шпагой империи, конечно, не стать, но он замыкал первую десятку лучших фехтовальщиков гвардии, и даже отличился, когда предотвратил покушение на жену государя-императора, за что получил орден Анны III степени из рук самодержца. А еще он понял, что его противник, несмотря на частые дуэли и хороших учителей, фехтует больше с энтузиазмом, чем умело. Поединок длился уже минуту, и Бильский заметил на лице Долгорукова признаки неуверенности. Князь явно осознал, что столкнулся на этот раз с серьезным противником. Михаил же фехтовал с удовольствием, наслаждаясь поединком и слабостью соперника. Звенела сталь, его черный клинок сталкивался с золотом, слегка светящимся в сумерках. Он уже оттеснил князя от центра, пора было заканчивать этот балаган, тем более Долгоруков слегка подустал, и движения его становились с каждой минутой все медленнее. И тут произошло то, что не должно было произойти. Князь резко рванул вперед, стараясь мощными широкими ударами задавить Михаила, он уже не думал о защите. Бильский легко уклонился от этого нелепого натиска, отступил и уже собирался ударить в левую руку, но в этот момент Иван Долгоруков совершил какое-то неуловимое и совершенно бессмысленное движение, открылся, и черная шпага, пробив насквозь сердце князя, вышла из спины. Одно мгновение мужчина, не веря в происходящее, смотрел на клинок, торчащий из его груди, после чего сделал шаг назад, снимая себя со шпаги противника. Его ноги подогнулись, и он рухнул на каменные плиты дуэльной площадки. «Лекаря!» — закричал распорядитель, бросаясь вперед и вставая между Михаилом и поверженным Иваном, но Бильский сам уже отступил на 3 шага назад, опустив оружие. Он приказал духу развеять шпагу, и клинок, созданный с помощью силы, исчез из его руки. Приглашенный лекарь, сутулый невзрачный человек, который скучал на лавочке за границей дуэльного круга, вскочил и споро подбежал к поверженному князю. Упав на колени рядом с телом, он попытался с помощью духа остановить кровь, которая толчками вырывалась из раны. Михаил же просто стоял и смотрел на лежащее в нескольких шагах тело. В голове его проносились стремительные мысли. Да, он победил на дуэли. Да, смерть противника не была чем-то из ряда вон. Да, государь-император Аристарх II не одобрял дуэли, но и не запрещал их. Чаще всего, если о таковой становилось известно, и начиналось разбирательство, участников просто журили. Могли, чтобы проучить, наложить взыскание или отправить на полгодика с проверкой в дальний гарнизон. Но сейчас ситуация для Михаила была припоганейшая, рядом лежал мертвый или умирающий князь, наследник богатейшего и влиятельного рода, и Бильский ни на секунду не верил, что нанятому ими для проформы лекарю удастся того откачать. Князь Федор Александрович слыл в свете человеком жестоким, беспринципным и крайне злопамятным, и сынка воспитал на этих же принципах, из-за чего дуэль и случилась. И сейчас Михаил был рад, что в роду он последний, ладно его в острог засунут, а могли и за семью взяться. Мертв, поднимаясь с колен, громко сообщил лекарь. Он выглядел растерянным и испуганным. Распорядитель поджал тонкие губы и мрачно посмотрел на Бильского. «Дуэль закончена, наконец», — произнес он, чеканя каждое слово. «Вы удовлетворены?» — Михаил кивнул. «А что тут еще можно было сделать? Вы понимаете, что я должен доложить о случившемся ближайшему гвардейскому патрулю?» Михаил снова кивнул. «Понимаю, Дмитрий Петрович, делайте свое дело. Я не виновен в гибели князя. Это нелепое стечение обстоятельств». Боярин Лопухин кивнул и, достав артефакт, нажал на нем несколько рун, после чего снова посмотрел на Михаила. «Прошу вас не покидать место дуэли». Михаил ничего на это не ответил и просто прошел к лавке, на которой был брошен его камзол, и, усевшись, приготовился к появлению гвардейцев. Из-за выскочки князя его жизнь летела в бездну. Все, чего он добился за последние 3 года, пошло псу под хвост. Караул из 3 гвардейцев 2-й сотни, в которой служил Михаил, появился спустя 5 минут. Старший караула, капитан Надашев, бросил на него гневный взгляд и направился к распорядителю, который стоял над телом. Рядом жался лекарь, который был сильно не рад произошедшему. Опрос свидетелей надолго не затянулся. Адашев подошел к Михаилу, который поднялся ему навстречу, надев камзол. «Лейтенант императорской гвардии Михаил Иванович Бильский», произнес он, чеканя каждое слово, «прошу вас проследовать за мной. Вы пойдете добровольно или силой?» «Добровольно, Александр Миронович. Порядок мне известен». Он вытянул вперед руки, и один из гвардейцев, кто-то из новичков, которых Михаил знал только в лицо, защелкнул на его запястьях специальные кандалы, подавляющие его духа. Вели его по императорскому саду, словно под конвоем. Хотя почему словно? 2 гвардейцев по бокам, 1 сзади. Адашев вышагивал 3 метра впереди. Гуляющие парочки провожали Бильского заинтересованными взглядами, его тут хорошо знали, и кандалы, которые не позволяли использовать духа, многое им говорили. Уже к ночи по дворцу пойдут слухи, а завтра все уже будут в курсе неудачной дуэли, на которой погиб князь Долгоруков. Его не слишком любили в обществе, и многие мысленно скажут, что и слава богам, только вот Михаилу это мало поможет. Ночь Бильский провел в камере в подземелье императорского дворца. В принципе, тут было даже неплохо, сухо, топчан с матрасом и бельем, умывальник, ночная ваза, стол, стул. Даже покормили вполне себе прилично, половина курицы, испеченный утром черный хлеб, бокал вина. В полночь дверь камеры распахнулась, и внутрь вошел майор Адоевский. Бросив на Михаила суровый взгляд, он развернул стул и, усевшись на него, уставился на заключенного. «Не вставай», — произнес князь, когда Бильский хотел вскочить перед непосредственным командиром. «Как же вы так опростоволосились-то, Михаил Иванович?» — с грустью поинтересовался он. «Нелепо вышло, Павел Григорьевич», — все же сев на топчине, развел руками боярин. «Слабым он фехтовальщиком оказался, сам на мою шпагу налетел. Я ведь хотел левую руку зацепить, а он как бросился, размахивая клинком, вот и напоролся». «Знаю», — кивнул Адоевский, — «уже доложили. Нелепая смерть. Государя императора уже известили, Там папаша покойника в палатах ошивается, аудиенции требует, несмотря на ночное время. Самодержец Белоградский уже в курсе того, как развивались события, и что гибель князя Долгорукова произошла по нелепой случайности. Только вот князь так просто не отстанет, у него связей много, а за тебя заступиться будет некому. Разве что матушка, императрица Елизавета Федоровна, свое слово скажет, все же помнит она, как ты ее грудью закрыл во время покушения. Чем мне это грозить может, Павел Григорьевич? Вздохнув, спросил Бельский. Ну, из гвардии тебя точно попрут, немного подумав, ответил майор, разгладив усы. Да плахи не дойдет, иначе государь бунт получит, дуэль шла по правилам, и умыслу у тебя убивать князя не было. Ты не бритер, свидетели ссоры говорили, что тот сам нарвался. Скорее всего, тебя выпрут из стольного Белограда в самый дальний гарнизон с правом возвращения лет через 10. Михаил только тяжело вздохнул. Предположение майора, командира 2-й сотни охраны внешнего периметра дворца, полностью совпадали с его собственными размышлениями. Знаешь, что я тебе скажу, Михаил, ты не сильно расстраивайся, поднимаясь со стула, неожиданно произнес князь. Если бы ты выиграл дуэль, эта скотина тебе бы все равно жизни не дала, закрутила бы интригу, и выперли бы тебя со службы. Тварь была редкостная, и поражение не простила бы, а злопамятность у Долгоруковых – родовая черта. Знаешь, я попытаюсь тебе кое в чем помочь. Оставить тебя в столице не выйдет, но в далеком гарнизоне где-нибудь на границах с азиатами тебе делать нечего. Я тебе протекцию состряпаю в духов мир. Там князю будет сложнее тебе жизнь портить, а поверь, денег, власти и злобы у него хватит. Ходили слухи, что Иван должен был породниться с великой княжной Ольгой, дочерью брата императора. По моим источникам о сговоре было бы объявлено в конце седмицы. Так что, духов мир для тебя отличный шанс скрыться, а там, может и уляжется все. К дикарям и каторжникам за шахтами рудными приглядывать, обреченно поинтересовался Бельский. Ну, мало кто знает, что вообще там происходит, вернулся на стул Адоевский. Не тайно, конечно, государева, но говорят об этом тихо. Охранка плотно приглядывает за теми, кто туда ходит, и клятва особо болтать не дает. Так вот, все, что известно обывателю, что 100 лет назад был открыт другой мир, который назвали духовым, поскольку местные племена, населяющие его, ловят духов. Ну, почти как мы, только нам, аристократам, каждому дух при рождении даден, а они за ними охотятся, и сильный воин имеет до 3. А ходили слухи, что некоторые шаманы могучие и до 4 в повиновении держат. Духи принимают облик зверей, и чем сильнее дух, тем мощнее зверь, и тем его сложнее убить. Так вот, мир этот очень важен для Белоградской империи, там мы добываем духово железо. Ну, это все знают, Павел Григорьевич, подал голос Бельский, лучшие артефакты создаются именно из него. Верно, Михаил, отец нынешнего государя-императора был человеком умным. Глеб Миротворец не стал воевать с многочисленными племенными союзами, его послы принесли богатые дары и знания, и очень много вождей приняли договор о мире. Тем более у них там своих угроз хватает, и переговоры были проведены в очень удачное время, в преддверии большой войны между различными родами. И с тех пор эти племена наши союзники в том мире. Спустя годы еще многие примкнули к ним, некоторые приняли нашу исконную веру. Император, что Глеб Миротворец, что сын его, Аристарх II, действуют, не торопясь. Например, уже нынешний государь-император даровал некоторым вождям титулы боярские, приравняв их к благородному сословию Белоградской империи. Да, иногда они бывают в нашем мире. Так что, там сейчас есть грады. По нашим меркам мелочь, по их, гигантские, поскольку раньше у них поселок в 200 душ считался столицей края. А теперь там есть парочка особо крупных градов с 10 000 населения. Насчет каторжников, ты прав, отправляют туда душегубов, до самой смерти работать в шахтах. Возврата им нет. Их ждет только тяжкий труд и смерть. Есть там наши далекие гарнизоны. Каждый, кто в тот мир отправляется, дает клятву на Алатырь камне, что сохранит все, что там узнает, в тайне, и клятва преступников ждет мучительная кончина. Незначительная информация просачивается в народ, но именно незначительная. То, что я тебе рассказал, это как раз все очень поверхностно, большинство людей в курсе, если, конечно, слухи специально собирать. Михаил задумался. Идея князя Адоевского была неплоха. Прав он, не даст ему жизни папаша Ивана, наймет людей, и зарежут его в кабацкой драке на краю света. А еще там можно сделать карьеру. Это тут последние 10 лет только пограничные конфликты с королевствами Запада, а там практики тебе будет, хоть отбавляй. А вам, ваше сиятельство, какой резон за меня хлопотать и за судьбу мою беспокоиться? Молодец, боярин, не теряешь голову, улыбнулся Адоевский. А резон такой: я принадлежу к партии князя Белозерского, главного противника Долгоруковых при дворе, и ты, порушив партию, сам того не подозревая, оказал нам услугу. А то взлетел бы он очень высоко, породниться с императорской семьей, давняя мечта Долгоруковых. Это раз. Два, что твой батюшка, покойный, просил за тобой приглядеть, помощь при случае, но наверх не тянуть. Сказал, голова на плечах у него есть, сам поднимется. Я приглядывал и не вмешивался. Кстати, не повезло тебе, через полгодика я бы тебя на капитана выдвинул. Ну, да теперь все это в небытие кануло. И вот сейчас я как раз решил вмешаться, должен был я твоему батюшке, жизнь он мне 30 лет назад спас. Ну что, согласен на такой дальний гарнизон? Только тут ведь как, меньше 15 лет там никто не служит. Согласен, Павел Георгиевич, немного подумав, ответил Михаил. Мне теперь все одно, надо держаться подальше от столицы и от князя. А духов мир, дальше уже не бывает. Молодец, Михайло, я постараюсь сделать все побыстрее. Завтра тебя пригласят на разбирательство в тайную имперскую канцелярию. Не бойся, предъявить им тебе нечего, но ухо востро держи, люди там сложные, и с князем Долгоруковым дела имеющие. Наши там тоже есть, присмотрит за тобой. Все, Михаил, пора мне. Может, свидимся еще, а может и нет. Удачи тебе, не посрами мое доверие. Бельский вскочил и пожал протянутую князем руку. Постараюсь, Павел Георгиевич. Не надо стараться, боярин, нужно делать. И, развернувшись, скрылся за тяжелой крепкой дверью. Лязгнул засов, и Михаил снова остался в одиночестве. Но теперь у него была пища для размышления. Утром, как и предупреждал Ладоевский, за ним пришли гвардейцы из первой сотни, которые занимались внутренней охраной дворца, стоящие подле трона его императорского величества. Бельский знал командира, боярина Игоря Артемьевича Шейна, пару раз они гуляли в одной компании. Капитан слыл бабником и повесой, что не мешало быть ему вполне приличным человеком, знающим меру, в гнилье и интригах не замечен. «Что же вы так, Михаил Иванович, неаккуратно?» — поинтересовался капитан. «Взяли и зарезали князя Долгорукова, как свинью», после чего весело расхохотался собственной шутке. Михаил бросил взгляд на двоих гвардейцев, идущих за ним на шаг позади, держать не посмели, но улыбки давили отчаянно. «Так вышло», — с веселым вызовом отозвался Бельский. «Как вы изволили выразиться, жил князь, как свинья, и зарезал я его так же». Гвардейцы не выдержали и заржали. Капитан сурово зыркнул на них, но махнул рукой, и сам рассмеялся. Вели они Михаила по тайным ходам, которые связывали дворец с административным комплексом, находящимся за его пределами, и кроме редких постов, тут никого постороннего, кто мог бы подслушать эти вольнодумные речи, не было, но коридоры все же были не такими пустынными. Пару раз навстречу им попадались господа в черных сюртуках имперской канцелярии. Они с интересом смотрели на Михаила, видимо, за ночь весть о неудачной дуэли облетела весь город. «Что, Игорь Артемьевич, уже все знают, а как же, Михаил Иванович?» — улыбнулся боярин. «Главная сплетня дня. Любовью ваш противник не пользовался, скотиной он был первостатейный. Его бы, наверное, давно бы зарезали, да батюшку его опасались. Чего? Кстати, и вам желаю, очень он хотел с вами повидаться утром, но не дали ему дозволения на свидание. Так что, берегись теперь, боярин, выпустит тебя наверняка к вечеру, но смотри в оба, зарезать тебя могут. Есть слушок среди черни низовой, что 10 000 за твою жизнь платит. Благодарствую за предупреждение, мне вчера майор Адоевский то же самое сказал». Наконец, тоннель закончился глухой стеной с железной дверью, возле которой скучал гвардеец из третьей сотни. Из караулки, расслышав гулкие шаги, выглянул лейтенант, и Шейну и Бельскому распорядился открыть проход. Поднялись по крутой лестнице, которая вывела их в подвал за стенков тайной канцелярии. Потом была еще одна лестница, ведущая на первый этаж, где их ждали трое крепких мордоворотов в черных форменных плащах, отличительный призрак дознавателей. «Мы его забираем», — Шагнув вперед, заявил старший: «Ждите здесь, сопроводите обратно». Шейн кивнул и отступил в сторону. Все случилось, как должно. Допрос, который сухой, тощий, безликий следователь называл беседой, шел по плану. Он очень старался выудить из Михаила признание в заговоре против князя Долгорукова, вопросы строил каверзно, давая возможность трактовать ответы бельского двояка. Все прекратилось, когда явился мужчина с погонами старшего дознавателя. Суховатый тут же свернул основную программу по обвинению боярина бельского в умышленном убийстве и подрыве могущества империи, и в течение 10 минут закончил допрос. Рожа при этом у него была крайне недовольная, похоже, он деньги взял, а результата не дал. Завтра в полдень коллегия чести офицеров его императорского величества вынесет решение по вашему делу, скрипучим неприятным голосом, наконец, выдал следователь. Уведите задержанного. Все те же мордовороты ввалились в комнату и, почтительно кивнув старшему дознавателю, который по чину приравнивался к майору гвардии или армии, вывели Бильского в коридор и спустя пару минут передали его капитану Шейну. Дело шили, поинтересовался тот, когда они снова спустились в тоннели. Именно, согласился Михаил, но явился старший дознаватель, и все мероприятия тут же были свернуты. Завтра в полдень коллегия. Уже знаю, майоры всех 400 гвардии получили приглашение, так что, тыл у тебя крепкий. Ты, боярин, человек приличный, людям зла не делал, не подставлял, не интриговал, честный служака. Думаю, решение будет в твою пользу, но вот из гвардии попрут. Если хочешь, замолвлю за тебя словечко, пойдешь в вольные роты, сразу капитаном. Не, наемничество, это не мое, покачал головой Михаил. Но спасибо, Игорь Артемьевич, за участие. Думаю, ждет меня дорога дальняя, куда ворон костей не заносил. И то верно, согласился Шейн. Отправит тебя куда-нибудь в глушь к азиатам, и будешь контрабандистов ловить, что дурную траву в империю тащит. О том, что им очень интересуются, Михаил узнал в обед. Один из надзирателей по секрету шепнул, что на кухне поймали поваренка, который должен был его отравить. Кто ему отраву дал, не выяснили. Заплатили тому за убийство боярина Бильского 500 императорских ассигнаций, что, по меркам столицы, очень приемлемые деньги. Мальчонку отправили в тайную канцелярию, из которой сразу в суд, а затем на каторгу. Повелся бесенок на деньгу, всю жизнь себе сломал. Обед после таких новостей Михаил ел с опаской, но обошлось. И ужин тоже прошел нормально, опять подали курицу с картошкой и бокал красного крепкого вина. Несмотря на все творящееся вокруг него, спал боярин Бильский, словно убитый, как вырубился за час до полуночи, так и проснулся поздним утром, когда завтрак принесли. Успел он и перекусить, и в порядок себя привести перед коллегией офицерской чести. На этот раз вели его поверху без всяких кандалов, что говорило, что дело почти решено, и никто даже не рассматривает в умышленном убийстве князя Долгорукова. «Ну, удачи!» – шепнул Шейн и толкнул тяжелые створки зала, из-за которых в коридор тут же вырвался гул множества голосов. Михаил кивнул капитану и шагнул вперед, глядя по сторонам. Народу в зале было много, человек 50, почти все высшие офицеры империи. Присутствовал даже брат самодержца Белоградского, великий князь Георгий Глебович. Он командовал тайной канцелярией. По традиции эту должность занимал кто-то из императорского дома и имел звание «высший тайный советник», что приравнивалось к армейскому фельдмаршалу. Бильский, под пристальными взглядами собравшихся, вышел в центр зала и занял место за трибуной, и почти сразу же установилась гробовая тишина. «Слушается дело боярина Михаила Ивановича Бильского», – зычным голосом произнес председатель коллегии, лейтенанта 2-й гвардейской сотни. Глава 2, глава 2, все случилось, как и предполагал Павел Георгиевич. Князь ни в чем не ошибся, гвардия отныне для него была закрыта, хотя симпатии собрания были на его стороне, но лобби противников все равно оказалось очень могущественным. В итоге князю Адоевскому удалось убедить остальных офицеров, что лучшим решением будет перевод лейтенанта Бильского в 1-й полк экспедиционного корпуса, располагающийся в окрестностях града Создаль, 2-го по величине в духовом мире. Срок службы стандартный – 15 лет. Также постановлялось освободить задержанного прямо в зале коллегии и снять с него все обвинения. В течение 2 дней боярину Бильскому предписывалось закончить свои дела в столице и покинуть ее не позднее вторника. Затем ему требовалось прибыть в закрытый град Кемь, стоящий на одноименной реке, и оттуда отправиться с караваном на новое место службы. Вам все ясно, боярин Бельский? Закончив зачитывать вердикт, поинтересовался председатель коллегии. Да, ваше сиятельство, отвесил вежливый поклон Михаил, так как председатель имел не только звание фельдмаршала, но титул князя. Хорошо, боярин, вы свободны. Коллегия объявляется закрытой. Михаил покинул зал с гордо поднятой головой. Что ж, одна карьера рухнула, теперь придется начинать заново. Вижу, что вы расстроены, боярин, подошел к нему князь Адоевский. Но на самом деле вышло неплохо, как мы с вами и предполагали. Да, Павел Георгиевич, все как и ожидалось, спасибо вам за помощь, улыбнулся одними губами Михаил. Но теперь мне нужно заново начинать строить свою жизнь. Вы молоды и обязательно справитесь, ответил Адоевский. А теперь позвольте дать вам один совет, Михаил Иванович. Вам дали 2 дня на то, чтобы покинуть столицу. Уезжайте, как можно быстрее, не ходите в сомнительные места. Я знаю, у вас есть друзья, попросите их приглядеть за вашим тылом. Князь Долгоруков осерчал, поняв, что на плаху вас никак не отправить, и максимум, на что он способен, это лишить вас места в гвардии. И теперь по городу гуляет слух, что тот, кто вас зарежет, получит 10 тысяч златников. Видите, как дорого оценил вашу жизнь, даже не имперские ассигнации, а платит золотом. До меня уже довели эти слухи, и уже была попытка меня отравить. Знаю, боярин, поэтому уезжайте, и лучше бы вас кто-нибудь сопроводил. Разумеется, этому человеку вы должны доверять. А теперь прощайте, Михаил Иванович. Если и свидимся, то не скоро, 15 лет, долгий срок. Прощайте, Павел Георгиевич. Спасибо за все, я был рад служить под вашим началом. Майор кивнул и, развернувшись, направился к выходу. Зал коллегии почти опустел, только в дверях стояли несколько офицеров, не успевших покинуть палату. Не думай, что все кончилось, раздался за спиной голос, полный ненависти. Ты ответишь за смерть моего сына. Михаил обернулся и увидел сидящего на галерке князя Долгорукова. Да, покойный сынок пошел в отца, так бы он выглядел лет через 20-30. Хотите бросить мне вызов, ваше сиятельство? Поинтересовался Бельский. Если вы фехтуете так же посредственно, как ваш сын, я вас тоже проткну насквозь. Его убила не моя шпага, его убила надменность, гордыня, презрение и несносный характер. Ваши семейные черты, вы его так воспитали, и рано или поздно его кто-нибудь все равно бы заколол. Так что, в смерти вашего сына виновны вы. Лицо князя пошло пятнами, похоже, ему не хватало воздуха. Он дернул ворот парадного кителя, на котором были погоны майора, пуговицы заскакали по лестнице, ведущей на самый верхний ярус амфитеатра, где и устроился Долгоруков. А теперь, ваше сиятельство, продолжил Михаил, если не собираетесь меня вызывать, прощайте, не скоро свидимся. Ты сдохнешь, прошипел Долгоруков, наконец, справившись с собой. Жизнь положу, но изведу тебя. Жаль, ты последний в роду, а то бы всех по миру пустил. Бельский кивнул и, развернувшись, покинул опустевший зал. До снимаемого им особняка добрался минут за 20 на первой же попавшейся самобеглой коляске. Они вошли в моду последние несколько лет, чудо-механики и артефакторики. Не сказать, что выглядели красиво, но все же столица, наконец, избавилась от лошадей, и на улицах стало гораздо чище. Двухэтажный дом находился в приличном квартале в километре от дворца. Михаил отпер двери тут же замер на пороге. В его правой руке возникла шпага, которую создал дух, а в левой черный болт, единственная дистанционная атака, на которую он способен. Духа можно один раз улучшить, для гвардейцев это бесплатно, для остальных за приличные деньги. Духовод, так звали человека, который мог работать с сущностями, на время забирал его и отправлял в специальный артефакт, где тот получал случайное новое умение. Иногда не везло, и он улучшал уже имеющиеся. Все духоводы и артефакты находились в ведении специальной службы императора. Дух Михаила получил тогда дистанционную атаку, черный болт, 2 умения у него свои были. Встречались и нелегальные духоводы, но тайная канцелярия их преследовала, не щадя, и если такой попадал им в руки, умирал он долго и болезненно. Но самое плохое, аристократы, что попадались на таком усилении, могли лишиться своего духа, но это, правда, только в том случае, если они не могли заплатить штраф. Благодаря духовому миру и артефактам, которые создавались на основе металла, добытого там, развитие духов получило новое направление. Теперь каждый гвардеец, заступающий на смену, получал специальный пояс, в который вставлялись артефакты, жутко дорогие. Они усиливали умение духа и наделяли его новыми свойствами. Как оканчивалась служба, пояс сдавался в оружейку. Конечно, подобное изредка уходило налево. Контрабанда, штука такая, все лазейки не перекрыть, но стоило это очень дорого, и позволить себе подобное могли только состоятельные люди. Да и наказание за незаконное владение таким поясом было серьезным. Аристократ лишался титула и духа, простолюдин. Были такие, кому удавалось заполучить духа, отправлялся на вечную каторгу, махать кайлом, добывая артефактный металл. Обведя взглядом первый этаж, Бильский прислушался, в доме мертвая тишина. Но тут явно побывали и что-то искали, некоторые вещи сброшены на пол, другие стояли не на своих местах. Закрыв за собой дверь, Михаил прошел в гостиную, заглянул в комнату для слуг, где жила его экономка и одновременно повариха, которая на неделю уехала к матери в небольшой городок в двух днях от столицы, затем осмотрел остальной дом. Обыск был поверхностный, 2000 имперских ассигнаций, или просто империков, что были в ящике стола в кабинете. Как ни странно, не тронули, значит, работали не наемники князя, а охранка. Никаких сюрпризов Михаил не обнаружил. Теперь надо было решить, что делать дальше. Во-первых, нужно собрать вещи, которые он возьмет с собой. Затем обратиться в банк, там у него небольшой счет, на который капал доход с его родовых земель, немного, но хватало на жизнь. Надо было выяснить, какая финансовая система в духовом мире, и есть ли возможность получить там деньги, и вообще, нужны ли они ему там. Желудок заурчал, и Михаил полез в погреб. Вытащив оттуда копченый окорок, пока закипал чайник, он принялся его пластать тонкими, почти прозрачными, ломтями. Хлеба дома не было ни крошки. С минуту он раздумывал, сходить ли ему до ближайшей пекарни, что располагалось в пяти домах, но плюнул и сунул тонкую полоску копченого мяса себе в рот. Следующие 20 минут он, устало вытянув ноги, жевал окорок, запивая его сладким чаем. Трапеза почти закончилась, когда в дверь раздался требовательный стук. Михаил прошел к двери и, отодвинув занавеску от узкого смотрового окошка справа, выглянул на улицу. «Ну, проходи», — коль пришел, открывая дверь и пропуская гостя внутрь, произнес он с долей издевки. «Мог бы и в затворе друга навестить». «Не мог», — покачал головой князь Тарковский, происходивший хоть и из древнего, но сильно сдавшего позиции рода. Только ночью вернулся в город, утрясал дела семейные. О твоей дуэли и судилище узнал только 2 часа назад. «Чай будешь?» Проходя на кухню и усаживаясь за стол, предложил Михаил. «Варвару я домой отпустил 4 дня назад, так что, с угощением у меня туго, даже хлеба нет». Дмитрий Тарковский смерил стол взглядом, обнаружил окорок и, не стесняясь, схватил ломтик пальцами и отправил себе в рот. Годы были голодные, хлеба не было, масло мазали прямо на окорок. Мужчины переглянулись и заржали. Дмитрий уселся напротив, посмотрел на друга, веселье с его лица исчезло, оно стало серьезным. «Что делать думаешь?» «Ничего не думаю. Мне предписано в 2 дня дела закончить, и столицу покинуть, ну и до четверга прибыть в Кемь, а дальше духов мир. Я тебя провожу, у меня как раз до следующей недели отпуск, так что, прокачусь с тобой». А то уж больно могущественного ты врага себе нажил. Да уж, ваше сиятельство, плохо как-то все вышло, согласился Михаил. Какой план? Решительно спросил Дмитрий. Ну, если ты решил прикрывать мне спину, тогда подъем. Сейчас возьму документы, и в банк поедем. Пока тот работает, надо понять, на что я могу рассчитывать с той стороны. Поехали, вставая, заявил Тарковский. Это ты правильно придумал. «Вещи вечером соберем, а с Варварой как рассчитаешься, тебе деньги оставлю, ее довольствие осталось ровно половину, вторую она авансом на поездку взяла, так что, ты ей отдашь ее 30 империков, рассчитаешь ее, барышня она хорошая, не пропадет, а я ее себе заберу», – неожиданно заявил Дмитрий. «Моя Дашка в конец обленилась и, похоже, приворовывает, а твоя Варвара честная, и стрепуха хорошая». Так что, не придется ей работу искать, позабочусь я о ней. Вот и сладилось, обрадовался Бильский. Сейчас документ возьму, и поедем. В банке все оказалось просто, в градах Духова мира имелись филиалы Первого Имперского. Сложно было только с одним, со сроками выдачи денег. Быстро империки со счета не снять, минимум 5 дней требовалось, чтобы те оттуда запрос сделали с караваном, затем здесь подтверждали наличие средств и отправляли справку о счете обратно в Духов мир. Караваны раз в два дня ходят, так что, на пятый там могли выдать деньги. На обратном пути заехали к владельцу особняка, который снимал Михаил. Сказал, что съезжает, отправляют его по службе в дальние края, и со среды дом можно считать свободным. Николай Пантелеимонович немного посокрушался, что теряет арендодателя, но больше, пожалуй, его расстроило, что требовалось вернуть половину из уплаченной за год суммы, ни много ни мало, а почти 200 империков. Но все вернул и пожелал удачи на новом месте службы. «Завтра по продажным девкам пойдем», – неожиданно сообщил Тарковский, когда они вечером вдвоем паковали два баула с вещами. «В золотой букет, я банкую. Друг на 15 лет уезжает, надо проводить хорошо. А утром на вокзал, железной дорогой поедем, так безопасней». «Согласен», – улыбнулся Михаил. «Только я не позволю тебе за все платить, в складчину гуляем». Князь покачал головой. «Нет, друг, я плачу, и это не обсуждается. Тебе еще одежду покупать. А что с моей не так?» – поинтересовался Михаил, запихивая в баул камзол, расшитый серебром, один из самых приличных его нарядов. «А то, что у тебя одежка для столицы. Завтра отведу тебя в одну небольшую лавку готового платья. Они как раз торгуют крепкой добротной одеждой для дороги. Потом мне спасибо скажешь». «Тут вы правы, ваше сиятельство», — согласился Михаил. «На родовых землях я давно не был, а больше из столицы никуда и не выезжал. Решено, завтра утром за покупками». «Хороший плащ», — прокомментировал Дмитрий, «выбранный Михаилом кожаный черный пыльник, и треуголка отличная. А вот штаны под сапоги другие нужны, в том мире самобеглых колясок нет, все на лошадях, так что, возьми вот эти, с кожаными вставками, для верховой езды». Михаил ушел за ширму и примерил обновку. Все выглядело неплохо и гармонично, крепкие, обтягивающие, отлично заправляющиеся в сапоги. «Вот теперь так», — одобрил князь. «Ну-ка, примерь все вместе. Плохо, что мы о духовом мире так мало знаем. Ваше сиятельство отправляется в Духов мир», — выйдя из-за прилавка, поинтересовался хозяин лавки. Бельский кивнул. «Тогда позвольте вам посоветовать. Одежку вы правильную выбрали. Те, кто туда отправляются, часто подобное заказывают. Но я еще знаю, что в мире черного солнца верные сумерки, и довольно прохладно. Я посоветовал бы взять вам теплый камзол для выхода в свет, и несколько вязаных свитеров на дорогу». «Хороший совет», — подтвердил Дмитрий. «Не подумал, друг, что ты туда надолго, а зимы там не то, что у нас, может и до -10 опуститься». «Так я слышал, во всяком случае. Тогда давайте посмотрим требуемое», — попросил Михаил, мысленно вздыхая о стремительно тающим деньгам. И оказался прав, из лавки они вышли с приличной дорожной сумкой, в которую упаковали покупки. Боярин Бельский лишился почти 150 империков. Золотой букет был самым дорогим и приличным борделем столицы. Вообще с продажными девками в империи было все просто, дома терпимости находились под патронажем государства. Никаких запрещенных веществ, никакого принуждения, девочки работали сугубо добровольно. С нелегалками и притонами под контролем преступников городская стража боролась довольно эффективно. Михаил и Дмитрий прибыли в Золотой букет часам к 9 вечера в самый разгар веселья. По традиции заведения все мужчины тут носили маски. Конечно, большинству это не помогало, и все знали, что сюда захаживает тайком от жены даже генерал-губернатор столицы, но боярин Бельский и князь Тарковский были не настолько большими величинами, чтобы народ судачил про их посещение элитного борделя. «Что желают господа?» — отвесила вежливый поклон Элеонора, самая известная мамка империи, которая вот уже 15 лет державшая золотой букет в железном кулаке. «Господа желают хорошо провести ночь, часиков до 7 утра», — ответил Дмитрий. «Желаем посмотреть девочек. Прошу за мной в главный зал, господа». Что ж, цветник в золотом букете был приличный. В огромной зале сидели, стояли, лежали, общались с клиентами около 40 женщин. Дмитрий быстро определился, выбрав себе смуглую цыганочку, и, заняв кабинет, услал ее за выпивкой. Бельский же прошелся мимо девок и, наконец, определился, две рыженькие кудрявые близняшки взяли его под руки и отправились в занятый князем кабинет. Надо сказать, нравы в империи были довольно свободными, во всяком случае, в домах терпимости, за одним исключением, мужеложцев преследовали, не щадя, и наказание за уличение в этом одно, очень высокий кол, так сказать, наказание соответствовало преступлению. Поэтому, если мужика тянуло на мужиков, ему лучше отправиться в Западные Королевства, там к подобным предпочтениям относились с пониманием. Явилась цыганочка с официантом, который прикатил нагруженный деликатесами и шампанским столик. Загул вышел, что надо, оторвались по полной. Девочки были вполне себе живые и покладистые, да и князь платил щедро. Может, все же возьмешь половину суммы, вываливаясь ранним утром на улицу, еще раз предложил Михаил. Отстань, а, протянул захмелевший князь, выискивая взглядом транспорт, который доставит их домой. Ну, сколько раз говорить, это мой тебе подарок к переезду. Да и не так уж и дорого вышло, всего 3,5 сотни империков. Думал, дороже возьмут, зато теперь будет, что вспомнить. А когда вернешься, гульнем тут за твой счет. Договорились, согласился Михаил. А теперь пора, нам через 2 часа на вокзале быть надо. Так что, ловим коляску, и домой. Он посмотрел по сторонам. Улица, где располагался Золотой букет, всего лишь в километре от императорского дворца, и даже в эти утренние часы она была довольно оживленной. Дмитрий, наконец, обнаружил требуемое, поднял руку и громко свистнул, привлекая внимание водителя. Тот нашел взглядом клиентов и лихо припарковался напротив них, спрыгнув с облучка, распахнув перед загулявшими господами дверь. «Куда везти?» – поинтересовался он, забираясь на свое место. «Дворянская, 8», – назвал адрес Михаил. «Это там, где пожар ночью был», – лениво поинтересовался водитель. «Какой пожар?» – тут же среагировал Бельский. Весь хмель мгновенно исчез, словно и не было его. «Особняк по этому адресу сгорел, только стены остались», – охотно прояснил водила. «Так, что, туда едем?» «Нет», – мгновенно сориентировался князь. «Давай, милейший, на ременников». Коляска тронулась с места и неспешно начала набирать ход. «Там же вещи мои», – возразил Бельский другу, еще не понимая суть проблемы. «Зачем нам на ременников? Сгорели твои вещи, боярин, вместе с домом», – тут же пояснил Тарковский. «Вот так князь Долгоруков тебе решил пожелать приятного пути. И думаю, это не последний сюрприз. У тебя деньги есть, или дать?» «Есть», – запуская руку в карман и доставая пачку империков, – ответил Михаил, понимая, что делать ему на пепелище нечего, только проблем с городской стражей, а может, еще и тайная подтянется. «Я, на всякий случай, все с собой взял, все 2200, и документ личностный прихватил. Вот и хорошо. Сейчас еще раз посетим ту лавку готового платья, и снова соберем тебя в дорогу. Заедем ко мне, я переоденусь, и на вокзал, пора тебе покинуть столицу. Думаю, это не последний привет от Долгоруких». И снова траты. Вместо 3 баулов, которые Бельский тащил с собой, осталось только 2, и куда скромнее. Он заново купил то, что приобрел накануне, 3 смены белья, плюс добавил несколько камзолов, на выход и повседневных, и 2 пары крепких сапог, парадные и на каждый день. Вышло дорого, почти 300 империков, но куда деваться, если пришлось покупать все заново. Может, случайность, и Долгоруков ни при чем? Уже направляясь к дому князя, поинтересовался Бельский у друга. «Ага, держи карман шире», — отозвался сонно Тарковский. «Это просто привет от него, и не более, у него пока руки короткие, тебя достать. Наверняка за ним внимательно приглядывают, после несчастливой для его сына дуэли, ждут, что он ошибется, и тогда позиции Долгоруких при дворе пошатнутся, вот и гадит по-мелкому. Мы с тобой правильно сделали, что на поезд билеты взяли. Не рискнет он там нападать, а вот на дороге всякое могло случиться». «Все, приехали», — вскакивая, заявил князь и, не дожидаясь, пока перед ним дверь распахнут, соскочил с подножки. «Жди, я быстро переоденусь, и на вокзал». Михаил пожал плечами и устроился поудобней. Ночь вышла бурная, и он подустал, хотелось спать, но спать нельзя. Вот сядут в поезд, на котором им почти сутки ехать, тогда можно и вздремнуть. Князь обернулся за 15 минут. Он был, как и Михаил, одет для дороги, пыльник, шляпа, высокие сапоги, в руках небольшая сумка. «Поехали», — скомандовал он водиле, запрыгивая внутрь коляски. «В общем, новости такие», — тихо заговорил он, — «пожар в твоем доме уже во всех газетах». Я пробежался взглядом по паре заметок. «Однозначно поджог. Видели 2 в черном, что ночью выходили из дома, потом полыхнуло. Городской страже никого задержать не удалось, хотя прибыли на место быстро. Про тебя ни слова, просто написано, что подожгли дом». «Понятно», — произнес Михаил. «Думаю, со мной очень захочет поговорить следователь, как бы на меня это ни попытались повесить. Насчет последнего, точно нет, у нас алиби железное. Дом на момент пожара уже был не твоим, а поступил обратно в собственность купца, что тебе его сдавал. Ну да, вещи, конечно, там твои были, но роли не играет. Ты следуешь предписанию коллеги, покинуть столицу в установленный срок, это сегодня. Но допрос тебя точно ждет, только не тут, а в Кемь, там тайная имперская канцелярия все у тебя вызнает, где ты был и что делал. Жаль, что я этой скотине ничем ответить не могу, вздохнул Михаил. Потом ответишь, а может, повезет, и Долгоруков ошибется, и тогда его свалит, и это будет лучше любого твоего ответа. Приехали, господа, останавливая коляску напротив центрального входа на вокзал, крикнул водила. Дмитрий ловко соскочил на землю и свистом подозвал носильщика с багажной тележкой. К поезду Белоград-Нижнекаменск, приказал он, шестой вагон. Крепкий мужик с медной бляхой работника степенно кивнул и принялся сгружать сумки. Поезд отправился вовремя, Дмитрий успел даже выкурить трубочку на перроне. А тебя тут ждали, боярин. Так что, хорошо, что мы к самому отправлению прибыли, заваливаясь на диван и вытягивая ноги, сонно заявил Тарковский. Уверен, тут же напрягся Михаил. Да, уверен, зевая и прикрыв рот рукой, ответил князь. Когда мы садились, я заметил парочку мутных простолюдинов, которые глаз с тебя не сводили. Ты как раз отвернулся, но в поезд они не сели. Пока можно расслабиться и поспать, ночь была бурная, утро хлопотное, так что, давай подремлем, гвардии лейтенант. Согласен, дело нужное, устраиваясь на втором диване, поддержал друга Михаил, а то, зевая, скоро рот себе порву. Только, капитан, я уже не лейтенант гвардии. Ах да, забыл, сонно заявил Дмитрий, ты теперь просто лейтенант. Ну да ладно, а теперь спать. И князь Тарковский мгновенно вырубился. Когда Бельский проснулся, за окном сгущались сумерки, солнце уже село за высокие Аржакские горы, в нескольких километрах от которых проходила железная дорога. Он проспал больше 8 часов. Диван напротив пустовал, но его друг был рядом, из небольшой ванной комнаты слушался звук воды и голос князя, который напевал популярный романс о черных очах. Через минуту он появился на пороге свежий, выспавшийся и гладко выбритый. «Доброго вечера вам, ваше сиятельство», — поприветствовал он боярина. «А теперь приводите себя в порядок и пойдемте ужинать, а то мы последний раз ели почти сутки назад, и то все какие-то закуски». При слове «кушать» Бельский вскочил и с готовностью ломанулся в ванную. Кушать ему не хотелось, хотелось жрать. Глава 3. Вагон-ресторан был полупустым, из 10 столов занято только 4. Бельский уселся в мягкое кресло так, чтобы видеть дверь, князь расположился напротив. «Чего изволите, господа?» Протягивая меню, вежливо поинтересовался стюард. Боярин пробежал взглядом по меню, выбрав 2 порции маринованного мяса на углях, салат с говядиной и тарелку с различным маринадом. Дмитрий же заказал салат с различными морскими гадами, до которых был большим любителем, рябчика, тушеного в сметане, и кусок яблочного пирога. «Что пить будете?» Приняв заказ, поинтересовался стюард. «Водочку, есть холодная белоградская». «Нет, милейший, неси пойло из западных королевств под названием коньяк», немного подумав, потребовал князь. «Пожалуй, нам с боярином на 2 грамм 400 хватит, сию минуту. Горячее придется подождать, а все остальное мигом соображу, салатики только заправить». Дмитрий достал трубку и, раскурив ее, выпустил кольцо в потолок и пристально посмотрел на Михаила. «Ну, что, друг, завтра к вечеру на месте будешь, а послезавтра в духовом мире. Не жалко вот так, резко, все менять? Ты так сказал, будто у меня выбор есть. Я бы, конечно, остался на теплом месте в гвардии с оплатой 1700 империков в месяц. А мой майор, Павел Георгиевич, обмолвился, что через полгода собирался капитаном сделать. А теперь я черти куда отправляюсь, и об этом месте ходит слишком много нехороших слухов. А мне кажется, ты немного прибедняешься», неожиданно прищурившись, произнес Тарковский. «Ты уже принял положение вещей. Я наблюдал за тобой в лавке, когда ты новый плащ брал. Ты в предвкушении, ты уже расстался со своей скучной службой, тебя влечет это неведомое». Михаил несколько секунд молчал, глядя на друга, потом развел руками. «Угадал ты, безглазастый. Служба в императорской гвардии, хоть и спокойная, но очень уж скучная. Там многие лениво карьеру делают. Хотя, чего я тебе рассказываю, гвардии капитан первой сотни охраны внутренних покоев его императорского величества. «А знаешь, ты там, как устроишься, черкни письмецо, так, без подробностей, жив-здоров, приезжай, друг, тут кровь рекой за отчизну льется, и совсем не скучно». «Князь, кого вы дурите?» — рассмеялся Бельский. «Куда вы от своего рода? У вас две младшие сестры на выданье, матушка захворала, нужно делами заниматься, состояние поправить. У вас карьера, какие, к бесам, приключения?» Тарковский тяжело вздохнул. «Прав ты, боярин, сам себя обманываю. Это ты один, и то тебя сослали, а у меня карьера. Через пару лет князь Юсупов в отставку выйдет, а мне как раз майора дадут, и если я правильно дела поведу, то могу стать командиром первой сотни. Да и по состоянию семейному ты прав, есть подвижки. Дело я начинаю, серьезное, которое может доход хороший принести. Поделишься?» — заинтересовался Бельский. «Не, друг, извини, сглазить боюсь. А вот и салаты наши, маринад и коньяк с лимоном». Не прошло и 10 секунд, как у стола появился стюард с передвижным столиком и принялся сгружать тарелки. В центр он установил пару бокалов и графин с янтарной жидкостью, которая в последнее время вошла в моду у столичной аристократии. «Ну, за твое дело», — отсалютовал бокалом Бельский. «Нет, друг», — покачал головой Дмитрий, — «за дело мое погодим пить, давай за тебя и твою новую жизнь. Пусть она будет полна невиданных интересных приключений». Бокалы со звоном встретились над столом. «А письмецо-то все же черкни, дай знать, как твои дела. Если что понадобится отсюда, пиши, если смогу, помогу. Ты тоже пиши», — неожиданно попросил Бельский, приступая к салату. «Первый полк расквартирован неподалеку от града Создаль, думаю, дойдет до меня письмо». Князь кивнул и принялся за свой салат с морскими гадами. В купе вернулись за полночь, причем они уговорили еще один такой графинчик коньяка, поэтому Михаил, вошедший первым, не сразу понял, что внутри кто-то есть. Возле второй двери, ведущей наружу, сидел импозантный мужчина в хорошем камзоле с тростью в руке, на чищенных лакированных ботинках. Несмотря на хмель, экс-гвардеец действовал на рефлексах. Дух получил приказ, и тело Михаила мгновенно окутала дымчатая броня, которая по прочности могла посоперничать с любыми латами. В левой руке возник клубок тьмы, а в правой шпага. «Сразу к делу», — усмехнулся мужчина, оставляя трост стоять прислоненный к дивану. В его правой руке появилась золотистая шпага. «Ну, что ж, боярин, не будем знакомиться. Я послан к вам его сиятельством Иваном Федоровичем, дабы оборвать вашу жизнь. Спутник ваш, конечно, не имеет к нашему делу отношения, но его я тоже убью, мне свидетели не нужны. Вы так уверены в себе?» — подал голос из-за спины Михаила Дмитрий. «Рассчитываете справиться с двумя гвардейскими офицерами?» Из голоса князя исчез хмель, зато прорезалась издевка. «Это легко», — с презрительной усмешкой ответил незнакомец, и в купе ярко полыхнуло белым светом. Михаил мгновенно ослеп. Единственное, что он смог сделать, это отпрянуть назад, оттесняя стоящего за его спиной князя. Удар в грудь был невероятно силен, он отшвырнул Бельского на стену, приложив головой, но призрачная дымчатая броня выдержала атаку светлой шпаги. Глаза по-прежнему небеса не видели, зато уши уловили, как столкнулись клинки. Дмитрий скрестил свою шпагу с незнакомцем. Если на него вспышкой подействовало, то не ослепило до конца. Спустя полминуты Михаил начал различать силуэты. Сам он валялся на полу вдоль стенки коридора, а над ним рубились его друг и его враг, только вот пока он не мог различить, кто где. Наконец, он заметил лакированные туфли, а не сапоги. В его правой ладони возник черный болт. Вытянув дрогнувшую руку, он послал его в цель. Бил он в грудь снизу вверх, снова полыхнуло белым, но уже не так сильно. Коридор наполнится голосами, а потом раздался хрип, и рядом на ковер рухнуло тело. «Живой?» — присаживаясь рядом, поинтересовался Дмитрий. «Живой», — подтвердил Бельский и кое-как сел. «Только вижу плохо, все двоится». «Да, шваркнул он тебя смачно», — согласился князь. «Хорошо даже, что я в бок отступил, и меня только слегка зацепило. Он аристократ, дух у него сильный, как у нас три умения, но я все равно лучше. Зря, что ли, я ношу титул первой шпаги гвардии второй год подряд. Ну, как я могу забыть? Ты меня вынес в полуфинале», — проморгавшись, ответил Михаил, глядя, как двери купе распахиваются, и заспанные соседи, разбуженные шумом, выходят в коридор и застывают, смотря на тело, лежащее на ковре. «Спасибо, друг, я снова тебе обязан. Какие счеты, боярин? Рад помочь. Да и развеялся я неплохо, хоть какое-то приключение. Что здесь происходит?» Раздался грубый требовательный голос слева. Михаил повернул голову, его зрение уже вполне восстановилось. Дюжего мужика с медной бляхой проводника он смог разглядеть. «Сиди, я все улажу. А еще лучше, в купе зайди, там удобнее будет», поднимаясь, произнес Дмитрий, после чего развернулся лицом к мужчине. «Я князь Дмитрий Никифорович Тарковский». Это он в полоборота указал на поднимающегося с пола Михаила, боярин Бильский. «Мы путешествуем по делу моего друга и, возвращаясь с ужина, обнаружили в купе незнакомца, который на нас напал». Дальше Михаил не слушал. Зайдя в купе, он рухнул на диван и прикрыл глаза, саданула его вспышка знатно. Хоть зрение и вернулось, но казалось, что все в какой-то дымке. Не прошло и 10 минут, как явился урядник железнодорожной стражи, коих было 2 в каждом поезде. Он еще раз внимательно выслушал рассказ Тарковского, потом записал показания Бильского и, прихватив трость несостоявшегося убийцы, которая так и лежала на диване, удалился, добавив, что их ждет более полное разбирательство на станции Кемь. Труп проводники тоже унесли. Несколько минут боярин и князь сидели молча, глядя друг на друга, а потом громко и задорно рассмеялись. «Отличное приключение», — выдал Тарковский, и Михаил согласно кивнул. «Спать?» — спросил Дмитрий. «Или вернемся в вагон-ресторан, а то из-за этой драки весь хмель вышел». «А пошли», — совершенно неожиданно для себя согласился Бильский, хотя еще минуту назад собирался лечь спать. Мужчины поднялись и, заговорщически пожав друг другу руку, направились обратно. К счастью, вагон-ресторан работал круглосуточно. Спать они завалились уже на рассвете, когда до прибытия поезда на станцию Кемь оставалось всего 9 часов. На вокзале их встречали 2 урядника городской стражи, а из вагона 2 носильщика сгружали тело, завернутое в окровавленную простыню. Урядники направились четко к ним. Старший урядник стражи города Кемь Тихон Миронов, вскинув пальцы к виску, представился первый. «Кто из вас князь Тарковский?» «Я», — сообщил стражам Дмитрий, приподняв треуголку, обозначая приветствие. «Рады видеть вас в нашем городе, ваше сиятельство. Давайте пройдем в здание вокзала, где мы сможем спокойно побеседовать. Это не займет много времени. Поединок и появление гостя нас не интересует, но, возможно, вы поведаете, зачем он напал на вас и боярина Бильского». «Пройдемте», — согласился Дмитрий, разговор и вправду не для перрона. Что ж, урядник оказался прав, беседа надолго не затянулась. Выслушав соображение, кто, зачем и почему, урядник резко поскушнел. Лезть в игры сильных мира сего ему не хотелось, но он исправно все записал и дал подписать Дмитрию и Михаилу. «Вы выяснили, кто на нас напал?» Стоя в дверях, неожиданно вспомнил вопрос, который не задал Михаил. «По документам, найденных при покойном, это боярин Надашев, далеко с востока», — старший урядник сделал большую паузу. «Но это только по документам, его бумаги фальшивые. Так что, следователям тайной канцелярии еще предстоит выяснить личность напавшего на вас господина». «Благодарю», — кивнул уряднику Дмитрий и вышел за дверь. Михаил в свою очередь кивнул и последовал за другом. Город Кемь, куда прибыл поезд, делился на 2 части: закрытую, связанную с порталом в духов мир, и общедоступную, где жили вполне обычные люди. У Михаила оставался еще один день, но он не хотел тянуть. Дмитрия снаружи не оказалось, только носильщик, который терпеливо ожидал пассажиров возле тележки с их сумками. Князь появился через 5 минут, билеты взял обратно. «Завтра в 11, так что, пошли гостиницу искать». «Милейший, какую посоветуете, где господа у вас тут останавливаются?» «Дык, вам на центральную площадь», — не задумываясь, выдал мужик, — «гостевой двор Империал, лучший в городе, там все знатные люди живут. Коляску только возьмите, пешком тут минут 20 идти. На площади перед вокзалом завсегда пара извозчиков дежурит». «Ну, тогда веди», — распорядился князь. Коляска, запряженная лошадью, нашлась в 20 метрах от входа. Кучер, заметив пассажиров, подогнал ее прямо к ступеням. Носильщик закинул вещи в ящик назаду и, получив 3 империка на чай, поблагодарив господ за щедрость, счастливый отправился во свояси. Гостиный двор Империал выглядел солидно: 4 этажа, зачарованные светильники на фасаде, лакей у дверей. Пара двухкомнатных номеров по 5 эмпириков в сутки нашлись без каких-либо проблем, и подниматься невысоко, второй этаж. Поезд прибывал в Кемь к 7 вечера, пока с урядниками уладили дела, пока добрались, стукнуло 8. Ужинать, поинтересовался Михаил, а как же, поддержал друга князь, да и на мамзелей местных глянуть не повредит, давайте только без загулов, ваше сиятельство, попросил Михаил, тебе утром ехать, а мне дела окончательно утрясать. Конечно, без загулов, ваше сиятельство, согласился друг. Поужинаем, посмотрим на местных продажных девок, они тут должны быть приличными, все же статусный гостиный двор, судя по номерам. Я сильно сомневаюсь, что у тебя, друг мой, скоро появится возможность провести вечер в приятном женском обществе в месте, в которое ты направляешься. Так что, используй этот вечер на всю катушку. А вы правы, князь, чопорно заявил Михаил. Пойдемте, не будем терять время. Бес знает, что меня там ждет. Посидели хорошо, и еда в ресторане, располагающемся на первом этаже, приличная, и девицы выглядели совсем неплохо, и цены на их услуги были куда ниже, чем в золотом букете. Так что, ночь с местной проституткой стоила Михаилу всего 30 эмпириков, а удовольствие, полученное от темноволосой феечки, оказалось ничуть не хуже. «Ну, что, боярин, давай прощаться», обняв Михаила и пару раз хлопнув по спине, произнес Дмитрий, «теперь не скоро увидимся».